Псалом 106. «Хвалите Господа, ибо Он благ, ибо навеки милость Его». Это скажут те, кого Господь освободил, избавил от рук врага, кого собрал Он со всех краев, с востока и с запада, с севера и с моря. Они блуждали по безводной пустыне, потеряли дорогу к людским селениям, их мучили голод и жажда, и жизнь покидала их. Но воззвали они к Господу в несчастье своем, и Он избавил их от беды. Показал им правильный путь, дорогу к людским селениям. И славят они Господа за Его милость, за чудеса, что Он творит для людей. За то, что жаждущих Он напоил, насытил голодных. Другие сидели во тьме и мраке, в железных оковах мучились, за то, что отвергли слово Бога, не послушались воли Вышнего. Он смирял их тяжким трудом, упадут, никто не поможет. Но воззвали они к Господу в несчастье своем, и Он избавил их от беды, вывел Он их из мрака и тьмы, и оковы их разбил. И славят они Господа за Его милость, за чудеса, что Он творит для людей. За то, что сокрушил медные двери, разломал железные засовы. Кого-то грех до болезни довел, и страдали они за свою вину. Их душа отвращалась от пищи, они были уже у врат смерти. Но воззвали они к Господу в несчастье своем, и Он избавил их от беды. Послал Слово Свое, исцелил их и избавил их от могилы. И славят они Господа за Его милость, за чудеса, что Он творит для людей. Приносят они Ему жертву хвалы, радуясь, возвещают, что сделал Он. Иные плавали по морю на кораблях, по безбрежным водам прокладывали путь. Они свидетели деяний Господа, чудес, что Он средь пучины творит. Он слово сказал, и подул ветер, поднял бурю на море. До небес взмывали они и падали в бездну, их сердца сжимались от ужаса. Кружились они, шатались, как пьяные, все умения их стали бесполезны. Но воззвали они Господу в несчастье своем, и Он избавил их от беды. Унял бурю, настала тишина, и волнение утихло. Как рады они были, что буря улеглась. Он привел их в желанную гавань. И славят они Господа за Его милость, за чудеса, что Он творит для людей. В народном собрании превозносят Его, прославляют среди старейшин. Там, где реки текли, Он сделал пустыню, там, где били источники, ныне сушь. Плодородную землю Он обратил в солончак за грехи жителей ее. А на месте пустыни устроил Он озеро, там, где сушь была раньше, источники бьют. Он приводит туда тех, кто прежде голодал, они строят селения, живут в них, они засеивают поля, виноградники разводят и собирают урожай. И Он их благословляет, их становится все больше, и стада их Он умножает. А других становится все меньше, им плохо от невзгод, скорби и бед. На знатных Он изливает позор, заводит в пустыню, сбивает с пути. А бедняков возвышает, выводит из нужды. Теперь их семьи многочисленны, словно стада. Смотрят праведные и веселятся, а нечестие и рта не смеет раскрыть. Тот, кто мудр, увидит это и поймет милость Господа.